Мин положил руку на книгу. «Нет сомнения, ты наделен исключительными способностями. И было бы по-настоящему жаль, если бы они расточались на пустяки. Итак, если ты действительно готов делать то, что тебе будет велено...» Учитель протянул ему отцовскую книгу. «Держи, она твоя». Ци принял дар, внутренне содрогнувшись. Он до сих пор не понимал, почему академик Мин принимает его в ученики, но из того, что он говорил, следовало, по крайней мере, что он ничего не знает о Гао. Ци повалился ниц, но учитель заставил его подняться, и не надо слов благодарности. Ты должен будешь доказывать ее делом день за днем. Вам не придется раскаиваться, господин. Надеюсь на это, мальчик, очень надеюсь. Ци познакомился с будущими своими однокашниками в зале важных дискуссий, в роскошном помещении, обитом липовым деревом, где, как правило, проходили общие дебаты и экзамены. Как велел ритуал, преподаватели и студенты, разделенные на группы, соответственно дисциплинам, выстроились в безупречном порядке, чтобы своими глазами оценить кандидата и высказать свои замечания. Ци стоял посреди зала в перекрестии сотни взглядов, стараясь, чтобы никто не заметил ни дрожи его рук, ни того, как трепещет он сам. В почтительной тишине академик Мин вступил на старый деревянный помост, царивший над залом. Учитель поднялся по лесенке, склонился перед преподавателями, потом повторил свой поклон перед студентами в знак благодарности за то, что они пришли. Затем рассказал о том, что случайно повстречал Ци на кладбище, и это сразу позволило ему перейти к описанию особого таланта Ци, который он охарактеризовал как редкостную смесь чародейства, знахарства и реальных глубоких познаний. Самого же Ци он назвал толкователем трупов, чья непритязательная внешность и, быть может, грубые манеры, он подчеркнул это, быть может, в процессе обучения будут облагорожены и отточены, так что талант его заблистает, словно мастерски ограненный камень. В силу этих причин Мин ходатайствовал о временном предоставлении Ци комнаты, пустующей после отъезда заболевшего студента, чтобы Ци получил возможность усовершенствовать образованием качества, присущие ему от природы. К вящему изумлению Ци, когда присутствующие стали спрашивать о происхождении кандидата, Мин, словно и впрямь ему поверил, серьезно повторил рассказ о катастрофе, из-за которой юноша утратил память, продолжая говорить о его прошлом исключительно как о прошлом могильщика, разрезателя, мертвечины и предсказателя. Представив нового студента, Мин жестом подозвал Ци на помост. Пришло время отвечать на вопросы. Ци пытался найти на многочисленных лицах хоть тень доброжелательности. Однако внизу стояли словно ряды статуй. Сначала ему задавали вопросы по классическим сочинениям, потом о законах. Какой-то преподаватель заднего ряда поинтересовался его познаниями в поэзии. В конце концов, после целой серии нелестных замечаний, взял слово сухопарый, густобровый профессор. «Сказать по правде, наш коллега Мин, ослепленный твоим искусством строить гипотезы, без колебаний охарактеризовал тебя самым лестным образом. И я его за это не осуждаю». Профессор запнулся, подыскивая нужные слова. «Порой бывает сложно отличить блеск золота от сверкания жестянки. Вот только, по-видимому, правдоподобие твоих предположений навело моего коллегу на мысль, что перед ним особое существо, человек просветленный, способный без труда пренебрегать теми, кто посвятил познанию всю свою жизнь. Все это, конечно, меня не удивляет. Мин известен своей странной одержимостью почками, внутренностями и вообще всякой требухой, в противовес тому, что воистину достойно ученого, литературе и стихосложению. Вообще-то, профессор обернулся к юноше, раздражение вызывает даже не столько твои ошибочные ответы, сколько сам твой подход. Тебе надлежит знать. Раскрытие преступлений и последующее исполнение правосудия куда сложнее, чем простые гадания о том, что и как. Свет истины возгорается лишь при осознании мотивов, побуждающих к действиям, при проникновении в суть всех тревог, ситуаций, причин. А этого не увидеть ни в ранах, ни в кишках. Для этого необходимо иметь представление об искусстве, о живописи, о каллиграфии. Профессор завершил свою речь. Ци молча смотрел на него. Отчасти юноша признавал его правоту, однако его полного презрения к медицине никак не мог принять. Если, что не раз бывало, естественную смерть не отличать от насильственной, то как же, черт подери, вершить правосудие? Ци продумал ответ и заговорил. «Досточтимый профессор!» С подчеркнутой вежливостью начал он. «Я здесь вовсе не для того, чтобы победить в каком-либо сражении или состязании. Я не намерен ни превозносить мои ничтожные навыки, ни умалять те великие познания, которыми обладают учителя и студенты Академии. Я всего-навсего желаю учиться. Учению неведомы стены, границы и любые пределы. Неведомы ему также и предрассудки. Если вы позволите мне поступить в Академию, заверяю, что буду работать так же старательно, как и любой другой студент, и даже оставлю в покое, если возникнет такая необходимость, все эти внутренности и кишки, которые вам столь немилы». Полный мягкотелый профессор с обвислым ртом поднял руку, прося слова. Он тяжело и одышливо отдувался. Несколько шагов, которые пришлось проделать толстяку, совсем сбили его дыхание, как будто он забрался на гору. Сцепив руки на животе, профессор внимательно уставился на Ци. «Насколько мне известно, вчера ты запятнал доброе имя Академии, ворвавшись в здание подобно дикарю. Этот случай заставил меня припомнить историю о человеке, про которого соседи отзывались так. Ну ладно, он разбойник. Зато знали бы вы, какой он великолепный флейтист». На что я ответил: «Ну ладно, он великолепный флейтист, но все-таки разбойник». Тонкий язык профессора увлажнил мясистые губы. Пальцы почесали жирную шею. Толстяк медленно склонил голову, точно размышляя, чтобы еще добавить. «Где правда, Ци? То ли, что молодой человек нарушает правила, но зато умеет обследовать трупы, или то, что молодой человек умеет обследовать трупы, но зато нарушает правила? Скажу и больше. Почему мы должны допускать в столь уважаемую академию бродягу вроде тебя?» Ци вздрогнул. Он для себя заранее решил, что Мин, как директор академии, в силах навязать свое мнение всем прочим учителям, но в сложившихся обстоятельствах предпочел изменить свою речь. «Досточтимый учитель, Юноша снова поклонился. «Умоляю вас простить мне мое неприемлемое поведение. Я совершил постыдное деяние, которое можно объяснить лишь моей неопытностью, бессилием и отчаянием. Я понимаю, что слова мало чего стоят, и что в любом случае я должен доказать своими поступками, что достоин вашего доверия. Но чтобы привести ряд доказательств, я, в свою очередь, прошу вашего дозволения меня выслушать». Юноша снова поклонился и обернулся к остальной части аудитории. «Людям свойственно ошибаться. Даже мудрейшим из них», — продолжал Ци, «а я всего-навсего молодой поселянин. Но молодой поселянин охочий до знаний. А разве не столь уважаемая академия призвана распространять знания? Да если б я уже знал все правила, соблюдал все предписания, если бы не жаждал познавать новое, тогда зачем мне вообще учиться? И как бы я тогда мог стараться избавиться от собственного несовершенства? Сегодня я могу получить возможность столь же великую, сколь и сама жизнь. Ведь что есть жизнь без знания? Нет зрелища более печального, чем слепой или, например, глухой. А я в какой-то мере именно таков. Так разрешите мне видеть и слышать, и заверяю вас, вы об этом не пожалеете». Учитель-толстяк пару раз шумно вздохнул, затем кивнул и тяжело попятился на свое место в общем ряду, тем самым передавая слово последнему из профессоров, сгорбленному старичку с потухшим взглядом. Тот поинтересовался, по какой причине юноша соглашается принять предложение Мина. Ци нашел только один ответ. «Потому что это моя мечта». Старик покачал головой. «Только поэтому?» Жил-был человек, мечтавший летать по небу. И вот он прыгнул в глубокую пропасть, однако все, что ему удалось, это разбиться о камни. Ци смотрел в умирающие глазки старика. Да, это была самая заветная мечта. Юноша сбежал с помоста и приблизился к профессору с пустым взглядом. «Когда мы желаем чего-то, что уже видели, нам стоит просто протянуть руку. Когда то, чего мы желаем, есть только мечта, мы должны тянуться к ней сердцем». «Ты так уверен? Порой мечта не приводит нас к поражению». «Может быть. Но если бы мы не мечтали, если бы совершенные мудрецы прошлых эпох не придумали для нас лучший мир, мы до сих пор ходили бы в звериных шкурах, как варвары. Однажды мой батюшка сказал, голос юноши задрожал, что если вдруг мне возжелается построить воздушный замок, за дело нужно браться, не откладывая. Ведь только в воздухе ему и место. Просто нужно постараться и сначала выложить для него надежный фундамент». «Твой батюшка? Вот странно. Амин говорил, что ты потерял память». Ци прикусил губу. Слезы заволокли ему глаза. «Это все, что я о нем помню». Еще до появления нового ученика студенты в судейском зале нетерпеливо переговаривались, перебивая друг друга. Все и каждый задавались вопросом, кто же на самом деле этот толкователь трупов и каковы его необычайные способности, позволившие ему избежать сложнейшей процедуры отбора, ведь ее проходил каждый, кто поступал в академию. Главные фантазеры уже пустили слух, что Странные таланты этого малого имеют магическую природу. Юноши более скептического склада, которых здесь тоже было немало, отказывали ци в сверхъестественных свойствах и поговаривали насчет опыта, приобретенного им на скотобойне. А поодаль от спорщиков стоял седовласый студент. Он дожидался появления ци, покусывая веточку солодки. Когда Мин ввел нового студента в зал, серая хитрость выплюнул солодку на пол, вовсе не заботясь о чистоте академического зала. Отошел еще подальше и лишь искоса поглядывал оттуда с презрением. Мин представил ци ученикам, вместе с которыми ему теперь предстояло жить. Все они претендовали на места в императорской системе судопроизводства. Большинство — юные аристократы с длинными ногтями и приглаженными волосами. Их изысканные манеры поневоле напомнили ци поведение знакомых с давних времен куртизанок. Мин успел ему сообщить, что в академии обучаются разным искусствам, в том числе живописи и поэзии. Однако ему предстоит поселиться среди законоведов. Несмотря на некоторое недоверие, все студенты приветствовали новичка вежливо, за исключением седого угрюмца, так и не вышедшего из своего угла. Как только Мин это заметил, он громко велел студенту подойти. Седовласый юноша, не торопясь, отлепился от стены и с равнодушным видом предстал перед учителем. «Я вижу, ты не разделяешь любопытство, которое проявляют твои товарищи, серая хитрость. Не понимаю, что тут интересного. Я пришел сюда учиться, а не соблазняться выдумками умирающего с голоду щенка». «Прекрасно сказано, мой юный друг. Ведь тебе придется все время наблюдать за ним и самому убедиться, насколько правдивы эти выдумки». «Мне?» «Я не совсем понимаю. Отныне этот юноша твой новый сосед по комнате. У вас будут общие книги и общий отдых». «Ну, учитель, ну я не смогу жить рядом с крестьянином. Я...» «Замолчи!» — прикрикнул Мин. «В этой академии не имеют никакого значения ни деньги, ни род занятий, ни связи семьи. Либо ты подчиняешься и приветствуешь ци, либо собираешь свои книжки и укладываешь вещи». Серая хитрость склонил голову, но глаза его сверкали недобрым блеском. Затем он попросил разрешения удалиться. Мин разрешил. Однако, когда седовласый был уже на пороге, академик остановил его властным окриком. «Прежде чем уйдешь, подбери ветку солодки, которую ты сплюнул на пол». Остаток дня ци провел, знакомясь с распорядком жизни, принятым в академии. Ему сообщили, что подниматься здесь следует на рассвете, чтобы без спешки привести себя в порядок и воздать должное предкам. Затем студенты завтракают и приступают к занятиям. Еще будет перерыв на обед, а вечер проходит за чтением книг или же обсуждением практических приемов из пройденного днем материала. После ужина ци ожидает работа в библиотеке в уплату за пребывание в академии. Мин объяснил юноше, что, хотя университетский совет и закрыл медицинский факультет, он все равно посвящает часть своей академической программы изучению медицины и, в частности, проблеме выяснения причин смерти. Иногда он водит студентов в судебные морги, чтобы они могли собственными глазами увидеть, как проводят вскрытие, а порою они ходят в суд, чтобы своими глазами увидеть, как ведут себя преступники и что делают судьи, дабы уличить их во лжи и покарать. Экзамены у нас раз в 3 месяца. Мы должны быть уверены, что ученики справляются с программой, а если нет, мы стараемся избавиться от тех, кто не заслуживает наших усилий. И помни, твое место здесь временное, — добавил профессор. Со мной не случится того, что случается с некоторыми сынками богатеев, — заверил Ци. Мин посмотрел на него, прищурившись. — Хочу дать тебе пару советов, юноша. Пусть тебя не обманывает изысканная внешность этих ребят. И главное, не путай ее с нерадивостью. Их семьи действительно принадлежат к элите государства. Но мальчики хотят добиться своего и учатся с прилежанием. Мин указал на кучку студентов, не отрывавших глаз от книжек. А стоит им почувствовать, что ты настроен против них, они разорвут тебя, как кролика. Ци молча поклонился. И все же, — подумал он, — мотивация у них куда слабее моей. В начале вечера всех позвали ужинать в абрикосовую столовую. Зал, украшенный великолепными шелками с пейзажами и изображениями фруктовых деревьев. Когда Ци вошел, студенты уже расселись по местам вокруг маленьких ивовых столиков. Юношу поразило целое море плошек и тарелочек, наполненных супами, соусами и жареным мясом, которое, казалось, переваливается через края. А еще были блюда с рыбой и фруктами, ожидавшие своей очереди на столах поодаль. Ци поискал свободное место, однако стоило ему увидеть пустое пространство, как студенты за столом сдвинулись, мешая ему сесть. За соседним столом все повторилось. На четвертый раз Ци догадался, что ученики, не дававшие ему приняться за еду, ловили выражение лица седовласого юноши, сидевшего в самом углу. Ци мрачно взглянул на серую хитрость. Студент не только не отвел взгляда, но еще и ответил ехидной ухмылкой. Ци понял, что если сейчас пасует, ему придется сносить выходки седого до последнего дня пребывания в академии. Он столько выстрадал вовсе не для того, чтобы его здесь унижали. Ци прямиком подошел к столу, за которым сидел серая хитрость, и просунул ногу между двумя не пускавшими его учениками, прежде чем они успели как-то отреагировать. Юноши наградили чужака зверскими взглядами, но Ци не дрогнул. С усилием протиснувшись, он освободил себе достаточно места и уже хотел садиться, когда серая хитрость вскочил. «За этим столом ты не встретишь любезного приема!» Ци уселся, не обращая внимания на Седовласова, придвинул к себе тарелку с супом и принялся за ужин. «Ты меня что, не слышал?» — взорвался серая хитрость. «Тебя-то я слышал, но никаких возражений со стороны супа что-то не поступало». Ци продолжал есть, не глядя на соперника. «То, что ты не знаешь собственного отца, вовсе не означает, что ты можешь познакомиться с моим», — пригрозил Седовласый. Ци отставил тарелку с супом и медленно поднялся, пока его глаза не оказались на одном уровне с глазами противника. Если бы Ци умел убивать взглядом, серая хитрость был бы уже испепелен.